Шенла Откар. Драгоценная гирлянда. Молитва о Бордо. А. Ом Хум. В Бордо этой жизни, ныне, мы не понимаем собственный ум, и, предаваясь проистекающим из заблуждения действиям, забываем о непостоянстве и смерти. Преследуя лишь цели этой жизни, мы обречены на страдания рождения, старости и смерти. Когда это нынешнее иллюзорное тело внезапно поразит его последняя болезнь, да сумею я самоосвободить всю привязанность к материальному миру и объектам ума. О Гуру, благослови меня из своего сострадания. Благослови, дабы я смог пресечь иллюзорные видения Бордо. Благослови, дабы я смог воссоединить мать пустоту и сын Ригпа. Затем, в Бордо умирания, хотя и окружены родными и близкими, мы уходим в другое измерение в одиночестве. Когда растворяются четыре элемента этого волшебного тела, невозможно продлить жизнь даже на миг. О Гуру, благослови меня из своего сострадания. Благослови, дабы я смог пресечь иллюзорные видения Бордо. Благослови, дабы я смог воссоединить мать пустоту и сына Ригпа. Когда энергия земли растворяется в воде, мы испытываем упадок сил тела, видим миражи и движение дыма. Когда внезапно появляется внутренний желтый свет, да узнаю я его, как тело божества Салва Рангджунг, самовозникшая ясность. О Гуру, благослови меня из своего сострадания. Благослови, дабы я смог пресечь иллюзорные видения Бордо. Благослови, дабы я смог воссоединить мать пустоту и сына Ригпа. Когда энергия воды растворяется в огне, тело бледнеет, во рту пересыхает, мы мучимся жаждой и видим потоки воды. Когда чистота воды проявляется как синий свет, да узнаю я его, как тело божества Габа Дандруба, радостное свершение. О Гуру, благослови меня из своего сострадания. Благослови, дабы я смог пресечь иллюзорные видения Бордо. Благослови, дабы я смог воссоединить мать пустоту и сына Ригпа. Когда энергия огня растворяется в ветре, тело холодеет и каналы перестают действовать. Мы воспринимаем видение наподобие светлячков. Когда возникает внутренний красный свет, да узнаю я его как божество Читак Нгуме, невещественный и нераздельный. О Гуру, благослови меня из своего сострадания. Благослови, дабы я смог пресечь иллюзорные видения Бордо. Благослови, дабы я смог воссоединить мать пустоту и сын Ригпа. Когда энергия ветра растворяется в сознании, дыхание останавливается, глаза закатываются, и мы испытываем видение, словно задувают масляные светильники. Когда возникает внутренний зеленый свет, да узнаю я его как божество добродетели Гелхагарчук, богатство деяний танца. О Гуру, благослови меня из своего сострадания. Благослови, дабы я смог пресечь иллюзорные видения Бордо. Благослови, дабы я смог воссоединить мать пустоту и сына Ригпа. Когда сознание растворяется во всеобщей основе, органы чувств внутри и их объекты вовне перестают существовать. Появляется видение, похожее на безоблачное небо. Когда возникает Бордо ясного света, да узнаю я его, как Кунанга Чаппа, наполняющего все видения. О Гуру, благослови меня из своего сострадания. Благослови, дабы я смог пресечь иллюзорные видения Бордо. Благослови, дабы я смог воссоединить мать пустоту и сын Ригпа. Когда шесть сознаний и шесть их объектов растворяются в сердце, наступает темнота. Потоки крови впадают в озеро крови. Раздается великий звук, и возникает великий свет. Да узнаю я все свои видения, как иллюзию. Да обрету я просветление в самовозникающем исконном Ригпа. О Гуру, благослови меня из своего сострадания. Благослови, дабы я смог пресечь иллюзорные видения Бордо. Благослови, дабы я смог воссоединить мать пустоту и сын Ригпа. когда сознание остается бесприютным, словно сирота, и в другом измерении возникает видение ужасающего владыки смерти, а также обманчивое видение звука, света и лучей, благослови меня, дабы я смог освободиться в Бордо, узнав их как самовозникающую собственную энергию. О гуру, благослови меня из своего сострадания. Благослови, дабы я смог пресечь иллюзорные видения Бордо. Благослови, дабы я смог воссоединить Мать-Пустоту и Сына Рикпа. Благослови меня, дабы я смог узнать все видения как иллюзию. Благослови меня, дабы я смог отсечь возможность рождения в низших мирах. Благослови меня, дабы я смог постичь единую сущность трех времен. Благослови меня, дабы я смог обрести три каи состояния Будды. Благослови меня, дабы я смог обрести пять мудростей. Благослови меня, дабы я смог помочь всем бесчисленным живым существам. О гуру, благослови меня из своего сострадания. Благослови, дабы я смог пресечь иллюзорные видения Бордо. Благослови, дабы я смог воссоединить Мать-Пустоту и Сына Рикпа.